Вы имеете в виду Елену? О, Елена, это все было по ее указанию. Теперь я вспомнил. Она была нашей королевой. Итак, золотая принцесса разрушения. Елена действительно была истинным вдохновителем все это время. Джоуль удивился и посмотрел на Энн, которая это сказала. Ты робот, синеволосые роботы, мы должны были уничтожать таких роботов. Вы знаете, куда она ушла? Спросила Энн, и Джоуль указал за кресло главы. Позади есть потайной ход. Она, наверное, пробралась туда. Казалось, его полностью очистили от промывания мозгов. Хорошо, Рика, Энн, Земля 70, пошли. Оставив Землю 71 с Джоулем, группа отыскала секретный проход. Они ударили пол и нашли пустое место. Земля 70 нашел впадину, где, вложив туда палец, можно было открыть люк. Под ним была лестница и тьма. Лестница ведет вниз. Пойдем в порядке сначала Земля 70, потом Рика, Энн и Мачина. Джин отдал приказ, и группа спустилась по лестнице. Со светлого места лестница выглядела черной, но на самом деле внутри был тусклый свет. Я не знала об этом скрытом проходе. Должно быть, его построили позже. Пожалуйста, будьте очень осторожны, предостерегла Энн. Внезапно лестница исчезла, или точнее они ступили на склон. Естественно, группа поскользнулась и упала, но так как среди них не было людей, никто не запаниковал. Земля 70, который был на впереди, протянул руки к стенам и остановился. Естественно, следующие три человека столкнулись с землей 70 и остановились. Ловушка. Если бы мы были людьми, это было бы эффективно, не так ли? Земля, можешь спуститься, сохраняя при этом скорость медленной. Земля 70 кивнул. Да, Мачина сама. Это очень простая задача. Затем группа вышла из торможения и снова начала снижение. Они скользнули вниз, а Земля приложил силы, чтобы снизить скорость. Долгий путь вниз, не так ли? Мы уже прошли высоту, на которую поднялись. Тебе не кажется, что мы сейчас в подвале? Кроме того, спуск был полностью прямым. Лестница, нет, горка опускалась под углом 45 градусов. Когда они подумали, что уже много прошли, они увидели конец пути. Земля, остановись сейчас же. Когда осталось всего 10 метров до конца лестницы, Мачина равно Джин приказал остановиться. Есть большая вероятность, что там еще одна ловушка. Действуй осторожно. Да, Мачина сама. Земля 70 затем снова пошел вниз, на этот раз на треть скорости, которую он использовал до сих пор. Тем временем Рика, Энн и Мачина сохраняли бдительность. Вдруг они добрались до конца лестницы. Там была единственная дверь. Рика, которая имела лучший слух, ничего не слышала. Она попыталась изменить свое зрение на инфракрасное, но рядом с дверью не было источников тепла. Хм, если бы это был я, какую ловушку я бы поставил? Джин задумался. Тем временем Земля 70 коснулся двери. В то же время Джин вдруг понял. Плохо. Все осторожно, выше. Прежде чем Джин закончил говорить, с лестницы послышался шум. Нет, со склона. Валуны. Рика, заметившая шум, закричала. Да, лавина камней спускалась со склона. Дверь оказалась пустышкой. В момент, когда двери коснулись, ловушка активировалась. Похоронить нас заживо. Длина склона составляла более 50 метров. Отлично, для ускорения валуна. Барьер, барьер. Рика использовала кулон, Энн использовала кольцо. Магические барьеры, скрытые в них, полностью защищали их от камнепада. Но так они не могли двигаться. В отличие от людей, им не нужно было беспокоиться от удушья, но они не могли оставаться так вечно. Хм, способы быстро удалить камни есть только один. Мачина равно Джин пришел к выводу. Рика, я объясню тебе. Сначала вытащи сборник маны внутри Мачины для экстренного использования. Да, сборник маны был магическим устройством, целью запуск даже в регионах с низкой концентрацией эфира. У Рика тоже был такой. Рика достала его из Мачины. Он был сделан из магических кристаллов всех атрибутов. Даже в темноте он блестел всеми цветами радуги. В этом месте концентрация эфира была обильной, так что Мачина, у которого был преобразователь эфира, не прекращал работать. Хорошо, засунь его в камень. Это будет непросто. Да, с барьером она не могла разбить камень, так как человек внутри не мог даже коснуться камня. Теперь важно было временно отключить барьер и быстро установить магический кристалл в камень. При этом кто-то должен был подпирать скалу, которая вот-вот должна упадет. У Рика и Земли 70 было достаточно сил, чтобы поддержать камни. Энн наблюдала за Рикой и Землей 70, готовясь активировать барьер, если это понадобится. Поддерживая камни, Рика погрузила магический кристалл в расщелину. Затем она и Энн снова активировали барьер. Все было сделано без сучка и задоринки. Хорошо, теперь последний штрих. Рика, по моему сигналу используй кристалл внутри. Джин на всякий случай эвакуировал остальных. Он также приказал вывести заключенных, которые потеряли сознание. Подождите еще немного. Хорошо, сейчас. Взрыв маны. Сильнейшая магия Рика взорвалась. Кристалл маны, используемый в качестве сборника маны, был, так сказать, куском маны. Область вокруг Рика была запечатана несокрушимым барьером. Кристалл с потенциалом более чем в 10 раз выше, чем у ядра гиганта Хиров, который когда-то был побежден в горах к северу от деревни Каина, взорвался. Масса породы, заполняющей длинную наклонную дорожку, была поднята. С такой силой камни вылетели через крышу диспетчерской на верхнем этаже. О, это было сильнее, чем я думал. Джин, который смотрел с пеликана один, увидел часть трещину в горе. Че что, что на этот раз два. Золотая принцесса разрушения Елена убежала в комнату за потайной дверью, подготовленной заранее в середине склона, который первоначально был лестницей. Она почувствовала облегчение, когда люди, преследующие ее, успешно попали в ловушку. Затем все затряслось. Она посмотрела на магический экран и увидела осколки скалы, выстреливающие из отверстия в плато, служащим крышей форта. Что? Что это такое? Не говорите мне, что это тоже сделал этот монстр. Крики Елены отозвались эхом. Мачина сама, все прошло хорошо. Не так ли? Энн тоже испытывала восхищение. Рика, после отмены барьера, прислушалась. Я услышала голос из середины склона. Ясно, значит, по дороге была потайная комната или проход. Ладно, давай поднимайся. Наклонная дорожка была сильно повреждена, поэтому восхождение было проще. Затем группа поднялась и, наконец, нашла скрытую дверь. Том 9, глава 47. Осторожнее. Да-да, Мачина равно Джин, Рика, Энн и Земля 70 стояли перед потайной дверью, которую они нашли в середине склона, который первоначально был лестницей. Открыть. Земля 70 толкнул дверь, но она не сдвинулась с места. Да нас уже раскрыли, сильнее. Хорошо. Следуя приказу Джина, Земля 70 толкнул дверь на полную мощность. Двери защелка выдержали, а петли нет, и вся дверь захлопнулась внутрь. Они думали, что в комнате будет тесно, но она неожиданно оказалась довольно просторной. Может быть, размером с класс в школе. В конце комнаты стоял робот. «Наконец-то вы пришли», — сказал робот. «Ты, должно быть, Елена». Робот покачал головой, отрицая слова Мачины. «Это имя дал мне раб. Я королева. Королева роботов. Как я и думала, ты золотая принцесса разрушения», — Энн произнесла эти слова. И золотая принцесса разрушения уставилась на нее. «Значит, одна осталась в живых. Хотя я думала, что все марионетки рода Адрианны уничтожены». Джин смотрела на изображение, проецируемое на магический экран пеликана 1, посланное через глаза, встроенные в Мачину. Робот был очень красив. Золотистые волосы до пояса, белая фарфоровая кожа, темно-малиновые глаза. Ее пропорции также были почти идеальными. Однако, насколько опасно? Джин прервал их. Что ты хочешь этим сказать? Золотая принцесса разрушения обернулась к Мачине. Ее глаза завораживающе блестели. Это были глаза с эффектом соблазнения. В обычной ситуации Джин, у которого не было сопротивления к психическим атакам, немедленно стал бы ее рабом. Но Мачина не была Джином. Картина передавалась Джину через магические глаза, а магический экран не мог очаровать Джина. «Я не знаю человека, который построил тебя, но мне интересно, чему этот человек научил тебя. Разве это не очевидно? Ты самая лучшая». Это были последние слова матери 2. «Ты самая лучшая 2». Рика и Мачина равно Джин сказали одновременно. «Совершенно верно. Я самая лучшая». Другими словами, весь этот мир должен встать передо мной на колени. От нее веяло безумием. Она неисправна 2. Да, от. Мачина сама. Мачина равно Джин и Рика пришли к такому выводу. Затем Рика сделала шаг вперед. «Ты самая лучшая. Тебе не кажется, что человек, который сказал это, имел в виду дочь, на которую она может надеяться. Что это было? Не преминула ли она продолжить фразу «ты лучшая»? Золотая принцесса разрушения не могла подобрать слов после вопроса Рика. Безумие исчезло из ее глаз. Но это было только на мгновение. Заткнись, заткнись, заткнись. Да что ты вообще знаешь? Я шедевр матери. Я королева роботов. Она закричала и набросилась на Рика. Затем она крепко сжала обе руки вокруг горла Рика. Ха, ха-ха, ха-ха-ха. Я оторву тебе голову, а потом руки и ноги. Как и всем роботам до сих пор, золотая принцесса разрушения приложила силу. Однако, в отличие от того, что она хотела, Рика оставалась спокойной. «Что ты делаешь?» Рика говорила так, будто ничего не происходило. На лице принцессы разрушения был шок. «Ты, с поля боя, ты монстр!» Рика стряхнула с себя руки принцессы разрушения. «Я не монстр, я робот. Меня зовут Рика. Рада знакомству. Ты одна из дочерей Адрианны». Золотая принцесса разрушения распалялась еще больше, а Рика была спокойна. «Да, моя мать, Адрианна Балбаракаси, она построила меня, а Джин Ниду, мой отец, у тебя два родителя?» «Смешно, Рика, говоришь, как будто кто-то вроде тебя». Крича, она подняла кулаки и бросилась на Рика. Рика поймала ее руки. «Хватит». Тем не менее, золотая принцесса разрушения не остановилась. Искусство меча и боевые искусства, которые она выучила, куда-то исчезли, и она лишь махала руками. Она выглядела как избалованный ребенок. «Прекрати это», — я сказала. Рика отбросила золотую принцессу разрушения. Она врезалась в стену, встала и снова направилась к Рика. Она была быстрой, как ветер, но Рика была еще быстрее. Левый кулак принцессы разрушения и правый кулак Рика столкнулись. Принцесса разрушения снова отлетела. Ее левая рука была поломана на куски от локтя до кончиков пальцев. «Арр, как я и думала, такой как он не смог полностью исправить меня». Принцесса разрушения снова замахнулась на Рика. Рика встретила ее кулаком. На этот раз у нее оторвало правую руку от плеча. «Просто перестань, ты не можешь победить меня». Но безумие золотой принцессы разрушения не ослабевало. «Почему? Почему? Почему? Почему Адрианна всегда мне мешает? Почему она всегда издевается? Мама, мама, где ты? Рика, с ней что-то не так?» Мачина равно Джин, внимательно наблюдавший за ними, прошептал. «Да, так оно и есть». Рика тоже это почувствовала. «Давайте разберемся с этим». Рика взяла вибрационный клинок. «Спи». Говоря это, она разрезала золотую принцессу разрушения на части. Ее верхняя и нижняя половина тела разделились. Принцесса разрушения упала на пол, но слова все еще выходили у нее изо рта, она пыталась шевелить единственным оставшимся левым локтем. «Я самая лучшая, я, королева, ма», но ее движения постепенно ослабли, и в конце концов свет погас в ее темно-алых глазах. «Это конец», Мачина равно Джин вздохнул. Для Джин это был нервирующий поступок, видеть ее охваченную безумием было просто печально. Стало бы над Рика также доминировать безумие. Если бы что-то пошло не так, ситуация заставила Джина подумать об этом. «Рика, отличная работа. Давай восстановим золотую принцессу разрушения и отправимся домой». «Да, от, Мачина сама». Затем группа покинула комнату. Том 9, глава 48. Джин решил оставить марионетку Мачину на Лаоцзюня и взял на себя командование оставшимися делами. Он взял остатки золотой принцессы разрушения и вернулся на остров Харисрикаен. Сюда они летели, но на обратном пути они решили использовать подводную базу. По данным Лаоцзюня, поскольку она также имела функции невидимости, их, вероятно, не будет видно даже днем. Конечно, они проверили, что в окрестностях нет лодок и тому подобного. Тем не менее, даже рыбацкие лодки, плавающие в гигантском озере Азул, не уплывали так далеко от берега, поэтому они не боялись, что волны, вызванные подъемом базы, повлияют на них. Лучше не использовать ее слишком часто, но на этот раз Джин и компания вернулись раньше других в исследовательскую лабораторию через портал подводной базы. «Итак, давайте осмотрим ее». Тело золотой принцессы разрушения и ее сломанные руки положили на стол. Джин усердно осматривала их. Рика держала вибрационный меч в руке, готовая к любым непредвиденным ситуациям, а Энн стояла рядом с Джином, чтобы давать советы. ХМ, у нее похожий эндоскелет. Просто мышечные соединения несовершенны. Несмотря на то, что это намного превосходило обычных големов, Джин увидел, что структура не дотягивает до работы предшественника. Скелет сделан из легкого серебра. Ну, вполне уместно. Тогда что это такое, отец? Что-то случилось? Если что-то удивило Джина, это, вероятно, было довольно серьезно, подумал Рика и поспешно бросилась к Джину с другой стороны стола. Извини, я просто увидел кое-что любопытное в ее строении. Джин раскрыл грудную клетку принцессы разрушения, чтобы Рика тоже могла видеть. Нет никакого преобразователя эфира. Драйвера маны тоже нет. Кроме того, что это может быть, видя композицию, которую она никогда раньше не видела, Рика тоже не могла сразу понять, как работала принцесса разрушения. Но когда Джин разобрался, он объяснил это Рика. Да, это сборник эфира, а это драйвер эфира. Выход энергии скудный, но силу производит неплохо. Джин смотрел на гигантский магический кристалл, работающий в качестве драйвера эфира. Похоже, что примерно во время Великой Магической Войны концентрация эфира в воздухе была намного выше, чем сейчас. Так что это логично. В таком случае, если бы этот робот пошел в место, где эфир плотнее, он стал бы более мощным. Джин немного подумал, а потом ответил на вопрос Рика. Да, если концентрацию эфира удвоить, он сможет увеличить свой выход наполовину. Включая Рика, големы и роботы Джина имели преобразователь эфира, выход которого удваивался, если бы повышалась концентрация эфира. Однако оказалось, что производитель Золотой Принцессы Разрушения не смог в итоге построить преобразователь эфира, или ей не нравилось подражать образцам Адрианны. Если бы эфир был сырой нефтью, то драйвер эфира сжигал бы его, в то время как преобразователь эфира перерабатывал бы его в бензин, который затем использовал бы драйвер маны. Это грубое сравнение, но, возможно, так проще понять. Во всяком случае, это не соответствует технологии матери. Рика пришла к такому выводу. Она выглядела гордой. Ну, дело вот в чем. Это, без сомнения, контролирующее ядро, но это магический кристалл, которого я никогда раньше не видел. Ты узнаешь, у Джина в руке был розовый магический кристалл. Его диаметр составлял около 5 сантиметров, он был довольно большим. Нет, кажется, это смесь атрибутов света и огня. Такой магический кристалл может сформироваться естественно. Во всяком случае, он должен быть наполнен воспоминаниями и знаниями о Золотой Принцессе Разрушения. Лао Цзюнь проанализирует ее. Но до этого, это был ценный источник информации, поэтому Джин решила сохранить дубликат. Он приготовил магический кристалл у всех атрибутов и передача информации. Он использовал магию ремесла. Но именно в этот момент, розовый кристалл внезапно загорелся. Джин рефлекторно закрыла глаза из-за сияния, но Рика сосредоточилась на явлении. Что это было? Озадаченный Джин протер глаза, а Рика подробно объяснила. Отец, похоже, что магический кристалл слишком остро реагировал на определенную длину волны или форму волны магической энергии. Что? Теорию я понял, но существование кристалла, которое естественно, ничего подобного не было в богатом знании, унаследованном Джином от предшественника. Энн сказала, что тоже об этом не знает. Это всего лишь гипотеза, но может ли причиной чрезмерной реакции на мою магическую энергию, другими словами, магическую энергию предшественника, быть враждебность принцессы разрушения по отношению к предшественнику? Возможно, но это трудно доказать. Да, во всяком случае, лучше с этим не шутить. Кстати, копия сделана успешно. Джин попытался изучить магический кристалл у всех атрибутов. Там были некоторые недостающие части, но большинство было скопировано. Хорошо, давайте проанализируем и убедимся, что оригинал надежно запечатан. Так как это был кристалл с неизвестными свойствами, Джин решил быть осторожным. Он завернул его в тонкую мифриловую фольгу, чтобы изолировать магическую энергию, и убрал в громоздкую адамантитовую коробку. Теперь глаза. Джин отделил темно-малиновые кристаллы, которые использовались в качестве глаз. Как я и думал, это кристаллы крови. Если я правильно помню, у них был эффект соблазнения. Использование этих глаз делает манипуляцию проще. Джин почувствовал облегчение от того, что не отправился туда лично. Хорошо, теперь я все понимаю. Попытаюсь ее починить, сказал Джин после завершения исследования Золотой Принцессы Разрушения. Рика не могла молчать. Отец, она была враждебна, а вы чините ее? Джин улыбнулся и добавил. Да, если я устраню причину ее безумия, она будет очень полезна, она же руководила объединителями. Джин объяснил свой план. Группа малых наций, другими словами королевство Целурия, королевство Егилия, Королевство Франции, королевство Кляйн была потревожена объединителями. Вместо того, чтобы оставить ответственность за последствия на странах, он хотел, чтобы объединители отвечали за это. Этот глава, Джоуль, похоже, вернулся к здравомыслию и сожалеет. За ним стояла золотая принцесса разрушения. Теперь я понимаю, если она будет похожа на золотую принцессу разрушения, то ей будет комфортно, верно? Да. Так что я постараюсь ее починить, но давай немного скорректируем структуру. Джин приступил к восстановлению. Он оставил скелет как есть, но решил использовать стандарты острова Харой для установки магических мышц. Тем не менее, он решил ограничить мощность до уровня непрофессионала. На всякий случай, он покрыл суставы адамантитом. Кожа также была изменена на стандартную магическую кожу острова Харой. Та же кожа, которая использовалась у Н. Он установил преобразователь эфира и драйвер эфира. Проблема была в контролирующем ядре. ХМ, что мне делать? Джин был обеспокоен. Отец, в чем дело? Я думал о том, что делать с ее воспоминаниями. Если проанализировать, я мог бы удалить ее воспоминания после того, как она стала неисправной, но, если бы это была я бы не хотела остаться с воспоминаниями о том времени, когда я была сумасшедшей. Я бы хотела быть собой, потому что мать и отец хотели, чтобы я была собой. Услышав слова Рика, Джин принял решение. Хорошо, я разберусь с этим. В таком случае, давай удалим ее воспоминания после того, как ее производитель скончался. Передадим ей информацию заново. Другими словами, даже если она знала, что произошло, она бы думала, что это все не она. Я действительно не хочу вмешиваться, но иначе она будет опасна. Отец, ужасно, когда роботы действуют против воли своего создателя. Рика хотела поддержать Джина. Понял, Рика. Затем Джин приготовила молочно-белый магический кристалл и очень тщательно переписал на него воспоминания о бывшей золотой принцессе разрушения в соответствии с годами. Он оцифровал запись воспоминаний, используя структуру молекул кристалла. Это отступление, но говорят, что один стандартный магический кристалл может записать воспоминания 50 человек. Хорошо, все зависит от этого. Кстати, ее последние воспоминания, ты лучшая. Что с этим делать? Ты самая лучшая, разве это не ты лучшая дочь, на которую я могу надеяться? Да, вероятно, он умерла не договорив. Рика неподвижно смотрела на бывшую золотую принцессу разрушения и, бедняжка, я слышала завещание матери, а у нее этого не было. Сначала Рика была против восстановления принцессы разрушения, но, похоже, она постепенно стала сочувствовать ей. Да, здесь-то и началось ее несчастье, не так ли? Затем Джин добавил, дочь, на которую я могу надеяться. Это не очень хорошо, пробормотал он, а Рика сказала, нет, отец очень добр. Даже если это фальшивые воспоминания, эта девушка обязательно станет счастливой. Я гарантирую это. Спасибо, Рика. Затем Джин записал произошедшее в информационную область вместо области памяти. С этим она сможет понять, что произошло и что она сделала. Наконец, в качестве меры безопасности он добавил меры по очистке главного магического устройства на случай, если она попадет в руки третьей стороны. Осталось только общее техническое обслуживание. Когда Рика разделила одежду, которую она носила, он переделал ее заново. Во время всего этого он заметил, что он опоздал на обед, поэтому после еды он продолжил, и все было закончено в 5 вечера по времени острова Харой. Хорошо, активировать. Бывшая золотая принцесса разрушения открыла глаза, которые теперь были обычными красными магическими кристаллами. Она медленно села, затем посмотрела на Джина и, вы восстановили меня? Да. Каково твое состояние? Просто замечательно. Большое спасибо. Затем Джин попытался спросить, ты помнишь, что произошло? Да, меня построила моя матерь, она меня любила, и она оставила меня, сказав напоследок, ты лучшая дочь, на которую я могла надеяться. После этого я ничего не помню. Кажется, меня сломали. Джин с облегчением вздохнул. Хорошо, в таком случае, как тебя зовут? Производитель не дал ей имени. Если бы между ее воспоминаниями и знаниями были какие-то неполадки, она бы обязательно ответила Елена, но, у меня нет имени, но вы можете дать мне имя. Ее ответ успокоил Джина. Хорошо, ты Елена. Да, меня зовут Елена. Без каких-либо возражений, что ее имя было таким же, как у Елены в ее знаниях, Елена приняла это. Вот так, золотая принцесса разрушения исчезла и снова родилась как Елена. Как и следовало ожидать, Джин устал, поэтому он отправился отдыхать в горячие источники, поел еду, приготовленную Рика, и вскоре лег спать. В противоположность Джину, магический мозг острова Хрейла Цзюнь, который не знал усталости, принимал одну меру за другой в соответствии с идеями Джина. Штаб-квартира объединителей была переустановлена, туда направили единицы Смита. После завершения сбора обломков с места сражения корпус земли близ штаба объединителей были выведены за исключением 20 единиц земли с земли 81 до земли 100. Зомбирование захваченных объединителей было отменено. Такие вещи делались в первую очередь. Дальнейшие приготовления начнутся на следующее утро, когда Джин проснется. Таким образом, наконец-то появилась надежда на то, что долгие дни хаоса, вызванные объединителями, закончатся. Том 9, глава 49. Воспримите этот рассказ, как что-то из параллельного мира. Однажды, одна из Куинта, разосланная повсюду, сообщила ободряющие новости через Ла Цзюня. «Мой господин, на западном берегу озера Азул находятся древние руины, которые превратились в туристическую достопримечательность, но под ними, кажется, находится комната, которую раньше никто не находил». «Да, мой господин, хаем интересно, давай попробуем сходить туда», – пробормотал Джин. Арика возразила: «Отец, опасно лично отправляться в такое место. Ну, у меня есть Рика, и так как это древние руины, пусть Эн тоже пойдет. Я также надену усиленную одежду и возьму Мурамасу и Масамуны». Рика все еще выглядела угрюмой. «Ну, раз выбора нет, я возьму цветок персика и магическую пушку. Пусть каждый из СП несет парализатор, вибрационный клинок и индукционный излучатель». Джин был удивлен, она на войну что ли собралась, но он держал рот на замке, так как она снова попросит не идти туда. «Если мы пройдем через подводную базу в озере Азул, это не займет много времени. Дождемся полуночи на другой стороне, когда придем. Личный СВВП, самолет вертикального взлета и посадки, Джина, Пегас-1 вылетел из подводной базы в озере Азул, и примерно через 3 минуты он был над руинами, которые они искали. Куинта идет навстречу. На поверхности не было ни одного человека. Так как риск быть обнаруженными был низким, Джин посадил Пегаса-1 на открытом пространстве перед руинами. Земля здесь была вымощена камнем, поэтому посадка была легкой, без поднятия облаков песка. Сначала СП вышли осмотреть окрестности. Через минуту Рика, потом Эн и, наконец, Джин. Куинта, отвечающая за западный берег озера Азул, поклонилась. «Итак, руины, о которых идет речь, где они?» «Сюда». Джин попыталась осветить окрестности шаром света. Вокруг были здания с каменными колоннами, усиленными магией. Тем не менее, эта магия полностью исчезла, а структура начала выветриваться. Куинта остановилась между двумя большими колоннами и сказала, указывая на землю: «Под землей есть большая пещера». Джин осмотрел поверхность с помощью эхолокатора и понял, что под землей явно была большая комната. Затем Джин отдал приказ Рика: «Рика, попробуй ударить здесь на 30% своей мощи». Подтвердив, что Джин и остальные отступили назад, Рика взмахнула кулаком и ударила по земле. С громоподобным шумом, земля треснула и прогнулась. Рика проворно отпрыгнула, не упав. Как только пыль осела, показалось большое отверстие. Так темно, свет. Даже при использовании магии света, дна не было видно. Тогда Куинта сказала: «Мой господин, я спущусь первая», и прыгнула в эту дыру. Вскоре пришел отчет по связи Маны. «Я в порядке, здесь ничего необычного. Пожалуйста, спускайтесь». Затем группа Джина направилась к дыре. Джина нес Рика, в то время как Энн и СП шли сами. Спустившись, они обнаружили довольно широкую комнату с проходами влево и вправо. Джин решил отправиться в меньший проход. Этот проход вел ниже, хотя и тусклые, но здесь были вечные излучатели света, которые использовали эфир из стен коридора. Они ниже классом, чем в исследовательской лаборатории. Рика посмотрела на приглушенный свет и прокомментировала. Наконец они увидели дверь. Она была сделана из железа, покрыта красной ржавчиной. Энн сказала: «Хозяин, похоже, это временное убежище древней крепости». «Хаем, значит, внутри что-то есть?» Джин спросил Энн. «Да, я думаю, что могут быть магические инструменты или оружие». «Хорошо, давайте попробуем открыть». Джин попытался толкнуть дверь, но та едва сдвинулась с места. Рика взяла это на себя и толкнула ее. Петли сорвались, дверь с громким звуком упала внутрь, подняв пыль в воздух. Кашель ужас ветер. Джин вытеснил пыль из комнаты с помощью магии ветра. Теперь он смог осмотреть комнату. В комнате было, как и сказала Энн, довольно много магических инструментов. Около трети все еще пригодны для использования. Джин приказал СП собрать инструменты. Потом он заметил что-то сзади. Это был робот с фигурой, как у девушки. Она опиралась на стену, сидя на полу без признаков жизни. Левая рука была сломана от локтя. «Не может быть, золотая принцесса разрушения», — сказала Энн. «Энн, скорее всего, этот робот является золотой принцессой разрушения. Она была загадочным роботом, который в первые дни Великой Магической Войны уничтожал моих братьев и сестер. Хаэм, ясно». Услышав это, Джин продолжил изучать робота, стараясь не прикасаться к нему. Мастерство неплохое. Краем глаза Джин увидел, как Рика надулась, услышав это, и поспешно добавил: «Хотя и в подметке не годится Рика». Выражение лица Рика вернулось в норму. «Хаэм, предположим, что мы соберем все древние магические инструменты, будет жаль, если мы просто оставим этого робота». «Ладно, Рика, пожалуйста, понеси ее». «Поняла». Рика подняла робота. Почувствовав слабую магическую энергию, исходящую от Рика, робот проснулся. «Ты разбудила меня, эй, подожди, что ты делаешь?» Она проснулась. «Значит, она настроилась проснуться после обнаружения магической энергии». «Подожди, отпусти меня, я королева роботов». «Слушай, что тебе говорит королева?» Она пиналась и боролась, но твердая хватка Рика была похожа на тиски. «Ты не может быть, ты от Адрианны. Замолчи, пожалуйста. Мою мать действительно зовут Адрианна Балбаракаси. Я знала. Пусти меня, я сказала, заткнись». Рика вложила больше сил в руки. Вместе с треском прогнулся и скелет робота. «А-а-а-а». Казалось, что робот в какой-то степени чувствует. Ее крик отозвался эхом. «Ты слишком громкая. Отец, пожалуйста, заставьте ее замолчать». Джин подошел к роботу и положил руку ее на шею. Затем, бездействие, робот был выключен. О, наконец, тишина. «Кажется, это правда золотая принцесса разрушения», — сказал Энн. «Хаэм, интересно, почему она стала такой?» — сказал Джин, глядя за этого робота. Они выбрались из руин без каких-либо происшествий. Когда они выходили из ямы, Джина вытянули веревкой, повешенной на СП. Затем они сели на Пеликан-1 и вернулись на остров Хары через подводную базу. В исследовательской лаборатории они исследовали робота. «Хаэм, скелет из легкого серебра, магические мышцы, есть драйверманы, но нет преобразователя эфира». «Отец, что это значит?» — спросила Рика, удерживая робота. «МХМ, ты и другие используете преобразователь эфира для изменения эфира в воздухе в ману, затем используете драйвер маны для преобразования маны в энергию. У этого робота нет преобразователя эфира, а вместо него стоит сборник эфира, и, кажется, робот использует драйвер эфира для преобразования в энергию. И каков результат?» У Рика было достаточно знания о различиях между структурами, но она ничего не знала об их эффективности и тому подобном. Обычно сборник маны и драйвер маны комбинируются, но комбинация этого робота жертвует эффективностью ради более высокой выходной мощности. «Ясно. Я впервые слышу о чем-то вроде драйвера эфира. То есть вы говорите, что эффективность хуже при преобразовании эфира непосредственно в энергию?» «Да. Если подумать, то, вероятно, до того, как произошло исчезновение эфира, эфир в воздухе был гуще, чем сейчас, так что тогда это было логично». Джин высказал свое предположение. «Но мать сделала меня с методом, который я использую сейчас», — сказала Рика. «Это естественно. Можно сказать, что технология предшественницы ушла далеко вперед. Есть структура увеличения выходной мощности при тяжелой работе, и структура, которая увеличивает выходную мощность, мягко управляя исполнением. Излишне говорить, что из этого лучше. Более того, это контролирующее ядро несколько странно». «Что вы имеете в виду?» «Ну, похоже, что оно переработано и использовано дважды. Кое-где осталась старая магическая формула, хоть и слабая», — сказал Джин, глядя на сравнительно большое ядро. «Разве это не одна из причин, по которой этот робот вышел из строя?» Джин полностью очистил старую формулу. «А также, есть вероятность, что в последних словах производителя было что-то подозрительное». Во время разговора Джин свободно использовал магию ремесла чтения и декомпиляции для поиска этой части. Спустя 30 минут он нашел. «Вот, ты самая лучшая. Похоже на то, это могла привести к такому странному поведению. Рика могла понять опасность как аналогичный робот, который однажды потерял своего производителя. «Хм, но ты самая лучшая», Джин растерянно склонил голову. «Фраза не закончена. Ты лучшая и оставайся такой, или ты лучшая и самая яркая», думал Джин. «Если бы это была я бы хотела сказать, что ты лучшая дочь, на которую я могла надеяться», сказал Рика. «Ну, обычно ты говоришь нечто подобное». Джин согласился с Рика. «Ну, а пока давайте попробуем отремонтировать детали, которые испортились со временем». Джин исправил ошибки. Затем он попытался перезапустить ее. Рика следила за ней. «Где я?» Робот открыл глаза. «Это вы починили мне руку?» В ее голосе не было безумия. «Да. Как ты себя чувствуешь?» Джин велел Рика медленно освободить ее. Затем робот попытался подвигаться. «Все хорошо. Большое спасибо». Она поклонилась. «Спасибо за ремонт. Я хотела бы работать на вас. Не могли бы вы дать мне имя?» Джин немного подумал, и вдруг ему в голову пришло имя. Это было довольно необычно для Джина. «Хм, как насчет Елены?» «Да, меня зовут Елена. Пожалуйста, не обижайте меня, мой господин». Елена низко поклонилась, повернулась к Рика Йен, затем склонила голову и сказала: «Рада с вами познакомиться, сестры». Том 9, глава 50. Следующий день, 24. Позавтракав, Джин переместился в деревню Каина. Для отчета он пошел в дом Марты, где встретился с Ханной, которая только что проснулась и пошла умываться. «Ани-чан», увидев Джина, Ханна набросилась на него. Он взял ее на руки. «Доброе утро, Ханна. Я вернулся, как обещал». «Доброе утро, Ани-чан. Так ты больше никуда не пойдешь?» Джин осторожно опустил Ханну на землю и: «Хм, есть еще дела, так что не могла бы ты подождать еще один день?» «Эх». Во время разговора пришли Марта, Эльза и Майн. «Добро пожаловать, Джин». «Марта-сан, Эльза, Майн, я вернулся. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать домой. Я рада, что с тобой все хорошо». Джин дал краткое объяснение о том, как он обезвредил объединителей. «Далее, я подумываю о том, чтобы реорганизовать объединителей, а вернее воздать за то, что они сделали». Он объяснил, как промыли мозги главным объединителей. Эльза, у которой были некоторые знания об этом, сразу поняла. Майн тоже уже имела представление. Кажется, Марта не совсем поняла, не говоря уже о Ханне. «Ну, во всяком случае, сегодня я хочу привести в порядок некоторые вещи». Ханна могла только неохотно кивнуть. «Итак, твоя очередь, Елена». Джин позвал Елену после возвращения на остров. «Да, хозяин, что мне сделать?» «Да, некоторое время ты будешь консультировать объединителей по демонтажу и восстановлению организации». «Елена-сан, я буду помогать по мере необходимости». Итак, Джин отдал приказ Елене, а Ла Цзюнь дополнил их. «В таком случае я пойду, хозяин». Елена села на Сокола 4 и вернулась в штаб-квартиру объединителей через подводную базу в озере Азул. Там был бывший глава объединителей Джоуль Ролан и Дональд Кару Альфа. Оба были очищены, один приближением к смерти, а другой с помощью магии шока. Кроме того, информация о бывшей принцессе разрушения, Елене, подсознательной магией была восстановлена из ее памяти. «Пожалуйста». Джин пожелал успеха, наблюдая, как Сокол 4 исчезает в гигантском портале. План Джина был следующим. Изначально основополагающим принципом объединителей было возрождение довоенное королевство Динар. Золотая принцесса разрушения заменила это на объединение континента. Оттуда, используя первых двух, которые вернулись в нормальное состояние, он очистит мозг всем от руководителей до рядовых членов, тем самым обезвредив организацию. При этом он планировал дать им некоторые технологии, кроме тех, которым их научила принцесса разрушения. В частности, он думал о телефоне Маны. Это была низшая версия связи Маны, ПП. Ранее была магическая связь, так сказать. Хотя он был беспроводной, он мог звонить только определенной стороне. Он был размеров со стол, поэтому переносить его было невозможно. Выбор, кому звонить, как с связью Маны, был невозможен. Но как горячая линия между лидерами нации, она должна быть достаточно полезной. По-видимому, глава и принцесса разрушения использовали еще более худшую версию, или, точнее, меньшую модель с коротким диапазоном. Это было не так уж плохо для распространения технологии. Эта технология, наряду с проведением возрождения объединителей, может также использоваться, чтобы извиниться перед соседними государствами. Такой большой, Прототип телефона Манила Цзюнь действительно сделал размером со стол. Связь на расстоянии. Неплохо. Причиной размера стало то, что аппарат включал в себя много деталей. Все части были высококачественными магическими инструментами. В очередной раз Джин чувствовал гордость от диапазона связи Маны, которого он добился. Ведь сигнал может дойти до другого конца света. Но, если так посмотреть, я должен был использовать эфир, а не Ману для своего устройства. Он не понял этого, применив метод, который пришел из анализа магического экрана артефакта. Он небрежно назвал устройство связь Маны. По правде говоря, оно должно было называться связь эфира. Хотя Джин думал, что это не звучит, поэтому продолжал использовать нынешнее название. Это отступление, но использование иероглифов сыграло большую роль в миниатюризации. Даже сила слов магического языка имела результат в несколько раз лучше, если писать логограммами, а не фонетически. Вернемся к основной теме. Оставив поддержки объединителей на Лацзюня, осталось оказать помощь народам. Это не то, о чем Джин особенно беспокоился, но поскольку были жертвы и ущерб из-за его позднего вмешательства, он хотел оказать им хоть какую-то помощь. Это может быть лицемерно, но это лучше, чем ничего. И поэтому, он решил сначала дать королевству Эгилия, которое пострадало больше всех, слитки из материалов, изготовленных из расплавленного големов. Всего было около 200 тонн стали, 200 тонн бронзы и 50 тонн легкого серебра, и немного адамантита и мифрила. Рыночная стоимость составила около 150 млрд. Тор. Точно так же он планировал пожертвовать половину этой суммы в тетраду королевства Кляйн. Кроме того, он решил вернуть изъятые куски эльрадрайта, на которых были вырезаны печати этих стран. 15 штук в королевство Гелия и 10 штук в королевство Кляйн. Там не было никаких печатей Целурия, Франц или Элиаса. Это все было из расплавленных големов, так что это не повредило карману острова Харой. Единственной ценой было время. У Джина был 41 кусок эльрадрайта без каких-либо резных печатей. Этого было достаточно. Он планировал отнести материалы ночью, используя ряд пеликанов с добавленной функцией невидимости. Джин не мог сдержать смеха, думая об удивленных лицах администраторов хранилищ, которые придут утром. Когда мы сможем уехать? Ринхард и Фриц, которые возвращались в свою родную страну, вынуждены были остаться еще дольше из-за внутренних проблем королевства Целурия. Мой господин, о реакции руководящих органов стран на марионетки объединителей. Джин слушал доклад Лацзюня. Королевство Кляйн и Егилия на данный момент уволили людей, которыми управляли объединители. Королевство Целурия, кажется, все еще спорят по этому поводу. Поскольку королевство Целурия было страной, где объединители пустили свои корни, это было неудивительно. Все посланные армии ушли в свои страны, границы вернулись в нормальное русло. Тем не менее, правда о том, что они вторглись, просто так не исчезнет. Джин оставил извинения и компенсации странам. Его интересовали простые люди. Как так простые граждане? Ущерб незначительный. Поскольку они начали эвакуацию заранее, никто из простолюдинов не погиб. 24 человека получили тяжелые ранения, а 249 легкие ранения. Я бы хотел тайно ввести восстанавливающее лекарство тяжелораненым. Да, это вполне возможно. Я дам инструкции Куинта сегодня вечером. Пожалуйста. Теперь Джин успокоился. На самом деле, мне также интересно, как дела у моих знакомых, пробурчал Джин. А Лацзюнь сразу же ответил. Да, мой господин, это все, что нам известно. Лития Фалхайт из королевства Кляйн находится в городе Тетрада. Она усердно работает в войсках по оказанию помощи. Джин подумал, что она нашла то, чем хотела заниматься. Что касается Бенесаны графа Кудзумы, хотя граф и ушел вместе с войсками, он возвращается в Синюю Землю, так как спор подошел к концу. Джин подумал, что скоро у них будет свадебная церемония. Королевство Элиас, где находится порт Рок, похоже, остался в стороне от раздоров. Марсия, наверное, старалась изо всех сил, подумал Джин, вспоминая о днях, проведенных в порт Роке. Столица королевства Эгилиасунта, похоже, все еще находится в состоянии беспорядка, но они потихоньку восстанавливаются. Говорить с принцем Эрнестом и Лайлай было очень весело. Джин вспоминал те времена с улыбкой на лице. Вот и все. Кроме того, Теллурс в королевстве Целурия в условиях блокады. Никто не может прийти или уйти. Говоря о Теллурсе, Джин подумал о целительнице Салли. А семья Шиди еще там? Похоже, они вернулись на родину до начала конфликта. Капелла 3 из Куинта видела их в Дизере. тогда замечательно. В его голове все еще было много вещей, но теперь, когда он принял меры, он мог расслабиться. Рыка принесла сок цитрона. «Отец, пожалуйста, отдохните». «Да, спасибо». Теперь, когда настал мир, Джин думал о том, что делать после этого и попивал охлажденный сок. Том 9, глава 51. Куинта, кажется, изначально было испанским словом. Оно возникло во время гражданской войны в Испании, когда генерал антиправительственной армии передал по радио следующее. «Наши четыре колонны войск направляются в Мадрид. В Мадриде наша пятая колонна, Куинта Целумна, поддержит нас в битве». Другими словами, слово имело значение предателя, шпиона или тайного оперативника в тылу врага. Куинта были отправлены с острова Харой в различные места в качестве наблюдателей. «Это денек 20. Я только что прибыла на базу в руины 8-го подразделения. Людей нет. Остров Харой слушает тебя, собирая информацию о том, что видишь и направляйся в назначенный район». Денек 20 был взрослым роботом женского типа. Она могла свободно менять цвет волос и глаз. Сейчас у нее были светло-каштановые волосы и глаза, потому что такой вид был неброским и наиболее распространенным в этом мире. «Полагаю, сначала надо приготовить одежду». Она была в одежде простолюдина, но ее купили в городе Порт-Рок в королевстве Элиас, и поэтому вероятность того, что здесь такая одежда непривычна, была высока. Денек 20 направилась в город по указанию Лацзюня. Ей дали 10 тысяч торов в пользование. Название города было Сосари. Это был город среднего размера недалеко от реки Торрис. Любой желающий мог приходить и уходить. Несмотря на это, Денек 20 стояла у входа, наблюдая за одеждой людей, входивших туда. Ясно, они должны быть одеты именно так. Она ходила по улицам в поисках Секондхенда. Найдя такой, она купила одежду. Она взяла шерстяную юбку, которая доходила до лодыжек, и меховую жилетку. Юбка была светло-коричневой, а жилет серым. Казалось, цвета не слишком броские. Общая стоимость составила 1200 тор. Денек 20 теперь полностью вписывалась в город. Итак, как же мне пройти до Кимая? Кимай был областью, за которую отвечала Денек 20, в центре. Она была расположена к юго-западу от озера Азул. Первый вопрос заключался в том, как пересечь реку Торрис и реку Азул. Было несколько способов. Она могла переплыть на лодке, как обычный человек. Это было невозможно для Денек 20, у которой не было удостоверений личности. Другой вариант – попросить торговца черного рынка помочь ей. Учитывая, что Эльза и Майн были атакованы, выбрав такой вариант, и поскольку он шел с риском раскрытия ее истинной природы, он был отклонен. Остается только плыть самой. Поскольку Куинта была построена так, чтобы напоминать человека, она едва могла плавать по воде, да и в таком случае ее может заметить ночной патруль. Предпочтительнее было плыть к месту назначения под водой. Это должно сработать, если я принесу с собой утяжелители. Думая, что под водой будет проще, если она возьмет камень или что-то такое, в ту ночь Денек 20 ввел план в действие. Она сняла с себя всю одежду, надежно упаковала и взвалила за спину. Обеими руками она обхватила камень. При необходимости она могла отпустить его и удвоить скорость плавания. Вода была холодной, но Денек 20 бросилась под воду, не обращая на это внимания. Обладая практически неограниченной выносливостью, Денек 20 смогла без особых усилий переплыть реку Торрис. На самом деле, больше половины пришлось идти по дну реки. Как только она вышла из воды, поднялся переполох. Кто-то заметил, как голая Денек 20 вышла из воды. Это был солдат, который патрулировал русло реки. Так как река была на стороне столицы Исая, оборонительные сооружения были довольно строгие. Денек 20 была беспечна, так как не видела даже тени солдата на противоположной стороне. Солдат опешил, увидев голую женщину, вышедшую посреди ночи из реки. Он осветил Денек 20 магической лампой. Ее светло-каштановые волосы были залиты водой. Белая кожа была глянцевой, как будто она отталкивала воду, а пара выпуклых пухлых грудей была полностью открыта. «Я не думаю, что вы купались в таком месте и в такое время». «Подозрительно». Солдат облизнулся. «Я забуду об этом, если ты будешь молчать и делать то, что я скажу». «Поняла». Сказав это, солдат направил свой меч на шею Денек 20. «Солдат Сан, вы одни?» Солдат, казалось, неправильно понял смысл вопроса Денек 20. «Да, я один». «Разве ты не рада этому?» «Ну, я постараюсь быть максимально нежным». Денек 20 снова что-то пробормотала, но солдат, похоже, ее не слышал. «Хаэм, Солдат повернул к ней ухо, и на этот раз отчетливо услышал ее. Как вульгарно. Уа. Небо и земля поменялись местами. Солдат ударился спиной о камень и потерял сознание. Методы Куинта были такими же, как и у СП. Хотя, так как материалы были разные, они не могли производить ту же силу, они были почти в 5 раз мощнее человека. И они также использовали боевые искусства. Один или два солдата не были проблемой. Однако поскольку это была неожиданная ситуация, она решила сообщить Ла Цзюню через свою внутреннюю связь маны, и попросить инструкции о том, как справиться с ситуацией. Это всего лишь предположение, но этот солдат не особо серьезный человек, и поэтому не можно оставить его так. Инструкции были просты. Просто уходи, убедись, что не оставила никаких улик, и впредь будь внимательна. Денек 20 последовала инструкциям и поспешно вытерлась, надела одежду, а затем покинула это место на полной скорости. Посреди ночи Денек 20 пробежала 100 километров до озера Азул со скоростью лошади, и никто ее не заметил. Город на берегу озера Азул, Рок. Поскольку она не могла действовать незаметно днем, она решила собрать информацию здесь, в Роке. Хотя в основном это были просто сплетни. Тем не менее, Денек 20, чей слух был в несколько раз лучше, чем у человека, смогла собрать довольно полезную информацию за один день. 1. Влияние объединителей огромно на берегу озера Азул. 2. Объединители, кажется, даже откопали центральные фигуры королевства Целуриа. 3. Объединители движутся вокруг, ведя раскопки древних руин. Номера 2 и 3 на самом деле не были слухами, но поскольку она слышала одну и ту же информацию из нескольких источников, их достоверность кажется высокой. Денек 20 сообщила Ла Цзюню. Понятно, очень интересные новости. Нам тоже есть, что тебе сказать. Прежде всего, мы установили способ распознавания людей, находящихся под ментальной манипуляцией. При обнаружении модели магической энергии, в обычном состоянии она ровная, а во время волнения нормальная реакция заключается в том, что модель приподнимется. Но модель манипулируемого человека постоянно ровная, даже если они волнуются. Хотя это только для людей, у которых есть магическая энергия. Так как речь шла о модели магической энергии, людей без нее нельзя было различить. Хотя не так много преимуществ в умственном манипулировании людьми без магической энергии, метод был достаточно практичным. Это открытие Куинта разослало остальным. Понятно. Большое спасибо за полезную информацию. Денек 20 немедленно попыталась обнаружить модели магической энергии горожан. При этом она узнала, что двумя людьми, тем, кто был мэром города и его помощником, безошибочно манипулировали. Правильно, магия шока рассеет это. На развалинах Кивана, когда возвращали Руколя, пострадавшего от гипноза, в нормальное состояние, говорили, что во время волнения ему нужно было нанести шок. Однако впоследствии эксперименты показали, что магии шока было достаточно, чтобы рассеять влияние. Об этом также говорится в докладе Куинта, работающий в другой области. В ту ночь Денек 20 воспользовалась возможностью посетить мэра и его помощника, пока они спали, и использовала магию шока. После этого, чтобы добраться до назначенного ей района Кимай, она снова разделась и переплыла реку Азул. На этот раз Денек 20 пересекла реку, не будучи обнаруженной, и прибыла в Кимай той же ночью. Потом она стала собирать реальную информацию в Кимай. В течение нескольких дней она внимательно слушала сплетни, а по ночам пробиралась в дома подозрительных людей и использовала магию шока на тех, кто, как было подтверждено, находился под ментальной манипуляцией. Она также подслушивала за тавернами. Как и следовало ожидать, была вероятность того, что кто-то увидит, что она робот, если она войдет в таверну, поэтому ей пришлось этого избегать. Однако в ночь на третий день, двое мужчин встали перед Денек 20, которая слушала сплетни за таверной. «Эй, сестра, что делаем в таком месте? Неужели ты слишком много выпила? Если так, то мы позаботимся о тебе». Двое, казалось, были пьяны. Но вдобавок ко всему, Денек 20 обнаружила их специфические модели магической энергии. «Возможно, вы знаете об объединителях?» Денек 20 попыталась спросить. Отношение мужчин стало заметно грубее. «Что? Почему это название? Это может быть прямым попаданием». Денек 20 ответила. «Я тоже хочу присоединиться к объединителям, поэтому я приехала в этот город». Затем мужчины посмотрели на нее глазами, полными подозрений. «Хаем, если это правда, то тебе нельзя говорить. В самом деле, Однако есть условия. Условия, она уловила важную подсказку. Денек 20 держалась за этот критический момент, но один из мужчин ухмыльнулся, проверил денек 20 с ног до головы с отталкивающим и презрительным взглядом в глазах, и «составь нам компанию на всю ночь», — сказал он. Денек 20 поняла, о чем он, как неудачно. «Видите ли, у меня нет тела, способного на такое». Она быстро заставила двух мужчин упасть в обморок магии шока. Затем она связала их. «Так вот, у этих людей, несомненно, есть какая-то информация, но что мне с ними делать?» Денек 20 думала, глядя на двух связанных мужчин. «Денек 20, есть о чем поговорить». Ла Цзюнь вышел на связь. «Мы строим подводную базу в озере Азул, так что помоги там». «Поняла». Ла Цзюнь решил построить авансовую базу на озере Азул, который был в центре группы малых народов. Гигантского голема, созданного его господином Джином, можно туда послать. Сокол принес материалы для портала. Местом расположения был небольшой полуостров на южном берегу. Денек 20 подтвердила, что он не в поле зрения людей. Портал был установлен, и через него прошли големы Смита. Далее были материалы для подводной базы, затем подводные големы, русалки. Строительство проходило под водой. Русалки-големы собирали части структуры в то время, как Смит объединяли их со слиянием. Денек 20 была начеку, чтобы справляться с любыми, кто приблизится. Денек 21 и денек 19 тоже были там. Поскольку база была под водой, строительство продолжалось днем и ночью. За сутки подводная база была достроена. Она имела сферическую форму. Внутренняя часть была разделена на верхнюю и нижнюю, где в верхней половине был портал. Потолок открывался и закрывался. Различные магические устройства хранились в нижней половине, но подавляющее большинство было для балластного сопротивления. Для погружения балласта в него опускали воду, а для подъема на поверхность ее выбрасывали. Система напоминала подводную лодку. По завершению, Денек 20 сообщила Ла Цзюню о захваченных двоих. «Хороший подвиг, мы займемся допросом». Ла Цзюнь похвалил Денек 20 и забрал двух заключенных. Оставшись одни на сутки, они были очень послушны. Они не были уверены только в том, как допросить их, но с этим, безусловно, расположение штаб-квартиры объединителей скоро станет известным. Сегодня и завтра, Денек 20, нет, вся Куинта продолжала собирать информацию для Джина. Том 10, глава 1, деревня Каина, 25 апреля. Это был сезон раннего лета, когда солнечные лучи становились интенсивнее, а дни веселее. Горы были полностью покрыты зелеными листьями. Сезон, когда дули ветры, прошел. Велись работы по расширению дома Марты. Мастерская, которую использовал Джин, первоначально использовалась покойным мужем Марты, который был кузнецом, поэтому она была размером всего около 6 татами. Джин решил, что он удвоит размер до 12 татами вместе с добавлением второго этажа. Поскольку было решено, что Эльза и Майн будут жить в доме Марты, Джин решил использовать шанс, чтобы правильно все сделать. «Эй, Джин, я пришел помочь». «Подожди, ты уже почти закончил». Мужчины деревни Каина приходили по очереди, чтобы помочь со строительством. Для установки опору Джина были Гон и Ген вместе с Рика. Поэтому опоры были поставлены в одно мгновение. Утром почти 80% работы было завершено. Джин пообедал, а во второй половине дня пришло время для дизайна интерьера. Мастера магического ремесла удивительны. Все, кто пришел посмотреть на дом, построенный в короткие сроки, были также удивлены. Однако, ну, в конце концов, это Джин. Внешний вид представлял собой двухэтажный дом с односторонней наклонной крышей. На первом этаже располагалась мастерская, а на втором жилое помещение. Передняя часть первого этажа была широкая и имела длинную, так называемую крышу крыльца. В хорошую погоду он мог работать и под ней. Он также решил позже выкопать подвал и хранить там материалы. Конечно, он также тайно установит небольшой портал. Второй этаж был разделен на две комнаты по 6 больших татами. Поднявшись по лестнице, была гостиная, а в задней комнате – кабинет Джина. Так как вокруг деревни Каина не росло мягкого тростника, он не смог сделать пол, выложенный татами, но так как в его спальне был деревянный пол, Джин, как японец, все равно снимал обувь при входе в комнату. «Аничан, можно мне подняться?» Ханна позвала Джина снизу. Ханна цеплялась за Джина с самого утра и смотрела, как он работает. Прямо сейчас она осматривала комнаты. Она нашла это любопытным, так как только у главы деревни был двухэтажный дом. Конечно, Когда Джин закончил подметать второй этаж и подтвердил, что никаких щепок и ничего опасного не осталось, он ответил Ханне: «Ура!» Ханна с радостью поднялась и быстро приклеилась к окну. «Ничего себе, какой красивый вид!» Вид на деревню со второго этажа был немного другим. «Ах, я вижу колодец с водой, а это крыша горячего источника!» Ханна была в приподнятом настроении. «Кстати, не было ни столовой, ни кухни», как твердо настаивала Марта. «Я не прощу тебя, если ты скажешь, что будешь есть отдельно от нас». Джин с радостью согласился. «Отец, крыша закончена». Рика, которой было поручено покрыть крышу черепицей, так как она была самой легкой из всех, спустилась. «Рика Ани-чан, хорошая работа. Благодарю тебя, Ханна-чан». Рика улыбнулась Ханне и сказала Джину: «Дальше стол, стулья и кровать, правильно?» Джин кивнул. «Да». Линус сказал, что сделает их на новоселье. Один из мужчин в деревне, Линус, был хорош в деревообработке. Он сделал половину стульев и столов, используемых в деревне. «Я тебе не ровня, но главное, сама мысль, это то, что сказал Линус». Джин также подчеркнул это для Рика, чтобы она не придиралась к мелочам. «Джинни, я вижу Линус-сан». На этот раз голос Эльзы пришел снизу. Они посмотрели из окна и увидели Линуса с прицепом, на котором была деревянная кровать. Джин быстро спустился вниз. «Линус, спасибо, что уделил мне время». Линус засмеялся, махнул рукой и сказал: «Что, черт возьми, ты говоришь, это не составляет даже десятой части работы, которую ты сделал для нас. Я поставлю ее здесь и пойду принесу стол и стулья. Большое спасибо. Рика, не могла бы ты понести это?» Рика кивнула, легко подняла кровать и вынесла ее. Линус смотрел, как она уходит. Не только Джин, но и Рика-чан невероятно. В конце концов, экстерьер и интерьер были завершены в один день. Они скромно отпраздновали это вечером. Джин планировал подарить коробки с цитраном людям, которые помогали. «Спасибо за все, что вы сделали сегодня. Джин, поздравляю с домом. Ани-чан, поздравляю. Джинни, поздравляю. Джин сама, поздравляю». Все улыбались и ликовали в унисон. Затем они наслаждались едой, которую заботливо приготовили Марта и Майн. «Джинни, я приготовила этот суп. Эльза, по-видимому, также сделала все возможное. Вкусно. Ани-чан, Ани-чан, я нарезала овощи и почистила цитран». Ханна тоже хвасталась. «Ах, спасибо тебе, Ханна, это восхитительно». Эхихи. Вскоре стемнело. После ужина Майн хотела что-то сказать Джину. «Джин сама, с завтрашнего дня мы решили набирать учебную группу. Май уже упоминала об этом. Она решила преподавать чтение, письмо и математику. Мы возьмем дом главы. Я думаю начать с 2 или 3 часов в день. Ах, ну да, гостиная главы очень вместительная». Поскольку дом главы деревни также использовался для проведения сельских собраний, в нем были большие комнаты. Она договорилась одолжить их. «Хорошо, так держать. Если вам нужна будет помощь, не стесняйтесь спрашивать меня». Майн улыбнулась и поклонилась. «Да, спасибо вам большое. Поскольку Эльза тоже будет со мной, все будет хорошо. А Эльза тоже. Сделайте все возможное». Несмотря на то, что этого было не видно, но Эльза любила детей. Джин, который знал это, думал, что это может неожиданно стать хорошим стимулом и для самой Эльзы.